Глава 49. Делаю паузу, пытаясь сформулировать, что рассказать дальше. Глаза Стефана становятся круглыми. Он смотрит какое-то время на меня, не мигая, а потом запускает руку в волосы и проводит по ним назад. «Ты хоть предупреждай, прежде чем говорить такое», — нарушает он молчание. «Я пока встану. Вторую чашку налью. Успокоительную». Он уходит из комнаты, давая этим мне время еще подумать. Довольно быстро возвращается с двумя чашками в руках. «Не веришь?» — спрашиваю я, избегая его взгляда. «В том-то и дело, что тебе нет смысла врать». Стефан ставит передо мной чашку и садится рядом. «Стало ясно, почему ты на меня так реагировала. Но вот в сам факт того, что я убил тебя, поверить сложно. Судя по тому, что показала мне твоя бабочка, у нас были прекрасные отношения». «Так и было», — хмыкал я, все еще избегая смотреть на Стефана. «Пока я не узнала, что ты черный маг. Делаю глоток чая. Вкусный получился. Сейчас мне не помешает немного спокойствия, потому что я вконец запуталась. Правильно ли я делаю, что рассказываю? Но, наверное, Роя хотела, чтобы мы оба это узнали». «Я все понял», — вдруг говорит Дайр и берет меня за руку. «Почти все. Лиана, скажи, как звали Искру в твоих видениях?» «Имя я не помню. Она миниатюрная, со светлыми волосами, и она тоже черный маг», — заканчивает за меня Стефан. «Но этого не произошло. Будущее изменилось, Лиана. Ария не стала Искрой. Это место заняла Ирма, потому что оно ей и принадлежало. При помощи черной магии Ария пыталась забрать и присвоить себе силу Ирмы». «А ты откуда знаешь?» — вырывается у меня. «Это происходило почти на моих глазах», — хмыкает Стефан. «Я вовремя принял нужную сторону, но без последствий не обошлось». Он трет то место на груди, где должна быть метка. Это и были последствия. «Кажется, у тебя больше тайн, чем у меня», — замечаю я. «Расскажи». «Давай по порядку. В видениях мы были женаты, но ты не знала о черной магии. Что было потом?» «Потом узнала. И сразу поплатилась за это жизнью. Только недавно мне открылось, что решающий удар нанес не ты. Но ты выглядел так, будто поддерживаешь все это». «Вряд ли, Лиана». Стефан берет обе мои ладони в свои. «И вот почему. Рой показала мне много запутанных вещей. Но, судя по одному из видений, кое-кто просил меня о помощи в реализации безумной идеи. Он хотел добраться до небесной реки». «До великого потока маны, окружающего Землю? Но зачем?» «Чтобы повернуть время вспять». Пару мгновений мы молчим. Ощущение, что шестеренки в моей голове со скрипом встают на место и проворачиваются. Мои видения, другая искра в настоящем, будущее, которое уже поменялось. «И у него получилось», — выдыхаю я. «Думаю, да». Стефан тоже выглядит потрясенным, но его глаза горят интересом. «Точно нам никто не скажет. Только фамильяры, потому что они живут по другим законам и могут все помнить». «Поэтому Роя пыталась предупредить меня». «И меня тоже. Но маленькая Роя могла не знать, что будущее изменилось и без нашего вмешательства». «Но почему ты тогда меня убил, а сейчас нет? Все еще не понимаю я. Без разницы, кто там Искра, ведь ты не хотел, чтобы все узнали, что ты черный маг». «Разница есть. В том будущем черные маги побеждали. Что-то планировали. Наверняка втянули в это меня. Но не думаю, что я из того будущего сильно уж отличаюсь. Скорее всего, я был двойным агентом». «Мы никогда не узнаем». «А это важно, Лиана?» Он проводит рукой по моим волосам, пододвигается ближе. «Без разницы, какие у меня были мотивы. Ведь сейчас все по-другому. Я не собираюсь никого убивать, тем более тебя. И я избавлюсь от черной магии». Он убирает прядь волос мне за ухо, едва касается щеки, смотрит с каким-то затаённым обещанием и теплом, так что в груди появляется жар. Мне хочется ему верить. Нет, я уже ему верю, ведь он и правда поступил иначе, когда я узнала его секрет. Что это за метка? Касаюсь я рубашки, в том месте, где за ней должен скрываться тот знак. Это ведь проклятие? Да. И меня немного беспокоит, что ты смогла это понять. Откуда ты так много знаешь? Взгляд Стефана становится внимательным и обеспокоенным. Я изучала все, что связано с черной магией, из того, до чего могла дотянуться. В приюте почти не было книг, но когда сестра вышла замуж, я побывала в столице и получила доступ к библиотеке. Ясно. Стефан расслабляется. Тогда слушай. Это проклятие наказания. Оно заставляет меня использовать черную магию каждый раз, когда я трачу ману. И даже если надолго выпускаю фамильяра. Заставляет? Значит, поэтому он продолжает прибегать к этой силе, а не по своему желанию. Теперь я понимаю, что Стефан делал в лесу, а еще в комнате, когда я его застукала. Но он не раз при мне использовал обычную магию. Значит, из-за этого каждый раз он должен был использовать и черную. И даже из-за меня. Кстати, твоя Роя немного облегчала симптомы, с теплом добавляет Стефан. Проклятие сложно снять? Что для этого надо? Я начинаю волноваться за него. Может быть, я могу помочь? Я буквально недавно нашел способ. Стефан улыбается, но немного грустно, как будто способ, о котором он говорит, не полностью его устраивает. Я справлюсь. Спасибо, Лиана. Мы замолкаем. Теперь, когда все разрешилось, в моей голове встал другой вопрос. Получается, Дайр совсем не опасен. Получается, у меня нет причин держаться от него подальше. Нет причин избегать и не обязательно гасить в себе симпатию к нему. Но что я в действительности к нему чувствую? Мне приятны его прикосновения. Из-за них сердце бьется чаще, а при воспоминании о поцелуе накрывает жар и смущение. Но как отделить отголоски чувств из моих видений и реальность? И что чувствует он? «Тебе надо отдохнуть», — устало говорит Стефан. «А мне пора к ректору. Спасибо тебе за помощь, Лиана. Но дальше, я очень надеюсь, она не понадобится. Мы найдем мисс Хеджин и поймаем ее». Он на миг сжимает мою руку и отстраняется. Становится холоднее. Мне не хочется, чтобы Стефан отстранялся, но я не знаю, как это показать. И уместно ли, если он сам решил. Хорошо. Я опускаю взгляд, тереблю ткань юбки. Но ты же расскажешь мне, чем все кончилось? Мы ведь еще встретимся. У нас будет еще возможность узнать друг друга лучше, стать ближе. Обещаю. Тепло улыбается он. Я провожу тебя. Он встает, чтобы уйти. Я не до конца понимаю, что делаю, беру его за рукав, не давая уйти. Просто очень не хочется отпускать его вот так. Ловлю удивленный и, если мне не кажется, заинтересованный взгляд Стефана. И жутко смущаюсь. Вот как я это объясню? Чай. Надо допить. Выдавливаю я. Ты права. Улыбается он и снова садится рядом. Всю дорогу до общежития мы молчим. О видениях и черной магии на улице разговаривать не стоит, а другие темы в голову не приходят. Но это молчание не рождает неловкость. Наоборот. Я чувствую себя защищенной рядом с Дайром. И я не против того, что он меня провожает. И даже плевать, что нас могут увидеть вместе. Совсем я перестала переживать о слухах. Мы останавливаемся у входа в общежитие. Спасибо, что проводили. Лиана, ты... Он замолкает, так и не договорив. О чем-то сосредоточенно думает, а потом мотает головой. Неважно. Если понадобится моя помощь, позови. Вырывается у меня. Все же немного волнуюсь. Стефану предстоит сложное и опасное дело. «Лиана!» Дверь общежития резко распахивается. На пороге стоит моя сестра, а за ней виднеется крупная фигура ее мужа. «Мы прибыли, как только узнали. Ты в порядке?» «Кто с тобой?» Сестра подходит и крепко обнимает меня. «Как же я соскучилась! Все это время я старалась держаться, но все равно скучала». «Анита, Лиана, отойдите от этого человека!» Прерывает идиллию строгий голос мужа моей сестры. «Он опасен!»